Глава 16. «Ты думаешь, я буду ждать тебя всю жизнь?» От этих слов ныло сердце. Я возвращалась в город по пустой дороге. Свет фар уверенно бил вперед. Но лобовое стекло расплывалось из-за стоящих в глазах слез. «Ты думаешь, я буду ждать тебя всю жизнь?» «Нет, не думаю. Да, хочу этого. Столкновение с реальностью так быстро сбивает самоуверенность. Он не будет ждать. Он устанет, охладеет, отдалится и забудет меня. Между нами все умрет снова. И мы будем сдержанно улыбаться друг другу во время редких встреч. Как прошлой зимой. Иногда будем думать друг о друге. А потом погрузимся в повседневные дела. Но я хотела, чтобы он ждал. Сколько потребуется. В этой иллюзии легче, чем жить на грешной земле и знать, чем все закончится. Я хочу к тебе, Эмиль. В безоблачную реальность, которой не существует. Обида во мне мешалась со злостью. Пытаясь отвлечься, я опустила стекла. Люблю ночной запах пригорода. Поля, травы и летней пыли. В воздухе чувствовалась гроза. У темного горизонта рокотал гром, навевая тревогу. Может, станет прохладнее. На проспекте, несмотря на поздний час, я неожиданно попала в пробку. Где-то впереди авария. Но мучиться от выхлопных газов пришлось недолго. Скоро я добралась до перекрестка и свернула во двор. Мысли у меня были мрачные. Я бросила машину возле подъезда и пошла к двери. Слева раздался шорох, и я остановилась. Терпеть не могу шорохи в темноте. Фонари не горели, да и большинство окон в доме тоже. Когда стоишь, можно больше услышать. Я опустила руку в сумку и уверенно обхватила рукоятку пистолета, но не вытащила. Не хочу пугать случайного прохожего, если это он. От стены отдалилась тень. Я узнала Андрея до того, как он заговорил. «Спокойно, это я, дорогая». Он показал раскрытые ладони. «Мы договорились встретиться, помнишь?» Сейчас я больше всего хотела домой. Но вместо того, чтобы послать Андрея к черту, расслабила руку и даже улыбнулась. Он умеет снять напряжение. То ли ироничным тоном, то ли своей улыбкой. В его исполнении, даже дорогая, звучит не как издевка. Он подошел ближе, и я рассмотрела слегка перекошенное из-за широкой улыбки лицо. «Прости, забыла». «Все еще можно исправить», — серьезно сказал он и опустил руки. «Пройдемся?» Я неопределенно пожала плечами, сомневаясь. «А почему нет?» Наконец стало прохладнее, самый разгар ночи. Я сделала знак рукой, и мы вернулись к Мерседесу. Я села за руль, размышляя, куда ехать. Пушкинская, пожалуй, сойдет. Недалеко и есть где погулять. Боковым зрением я видела, что Андрей меня рассматривает. «Это дружеская встреча», — на всякий случай сказала я, поворачивая ключи в замке. «Чтобы не было недопонимания. Погуляем, расслабимся. Как раньше, да?» «Конечно, Кармен». В голосе была тень насмешки. И не уверена, что она мне не померещилась. «Мы просто друзья. Вот так». Я врубила заднюю и повернулась в кресле, сдавая назад. Главное, чтобы Эмиль об этом не узнал. Я припарковалась на углу, и мы побрели по мощенному бульвару. Здесь было светлее благодаря фонарям. И я смогла рассмотреть Андрея. Сегодня он был в джинсах и в черной футболке. Вместе мы смотрелись органично. Похоже на парочки, которые то и дело попадались по пути. Только за руки не держимся. Я улыбнулась, пытаясь развеять неловкость. С тех пор, как мы покинули двор, и слова друг другу не сказали, а тишина действует на меня угнетающе. «Что слышно из Москвы?» — поинтересовалась я. Андрей беспечно улыбнулся. «Все нормально, расслабься. Поговорил с ними, вроде отстали. Сказал, не знаю, где их ребята, и обещал поискать». «Так они уже не приедут?» — понадеялась я. «Обязательно приедут», — с сожалением признал Андрей. «Не забивай голову. Ты городская охотница. Ты здесь ни при чем. Это наши с Эмилем дела. А что там с убийствами?» Я мысленно поблагодарила его за вопрос. Об убийствах я могу говорить вечно и ни разу не смутиться. Чего не скажешь про разговоры о личном. Я охотно рассказала последние новости и задумалась. Только знаешь, мне не нравится, что один из вампиров Эмиля нервничал. По-моему, Эмиль от меня что-то скрывает. Раскрывает, не лезь. Неожиданно поддержал его Андрей. Значит, не твое дело. Я рассчитывала на поддержку. Пробормотала я. Я всегда за тебя. Но это не значит, что считаю тебя во всем правой. А нервничать он мог по любой причине. Мог. Только дело в чем-то другом. Андрей его не видел. Ему не объяснишь этот страх в глазах. Что за вампир? Давай прижмем его, если хочешь. Нет. Это Эмилю точно не понравится. Забудь. Отмахнулась я. Я рассматривала звонкую плитку под ногами и старалась не ускорять шаг. Мне нравилось брести и ни о чем не думать. Андрею, кажется, тоже. Странно, что он не расспрашивает об убийствах, не требует отчитаться, словно ему плевать, что в городе убивают вампиров. Эмиль этим озабочен, а Андрей нет. Хотя тоже вроде бы мэр. Может, у него привычка ни о чем не беспокоиться? Я спросила об этом, и Андрей вздохнул. «Мы договорились с Эмилем. Хватит меня подозревать. Я занимаюсь Москвой, он убийствами. Удобно, кстати». «Может, хотя бы совет дашь? Убийца вроде вампир, если судить по силе. Но, кажется, власть его не интересует. Убивает всех без разбора». «Вампиры есть», — хмыкнул Андрей. «Скорее всего, не местный. Значит, были терки у него с убитыми. Где-то пересекались. Поговори с родственниками жертв. Может, что-то выяснишь». «Спасибо». Искренне поблагодарила я. Не бог весть, какой совет, но хоть что-то. Я искоса взглянула на него. Андрей шел по бульвару, сунув руки в карманы, и задумчиво смотрел под ноги. Ко мне он был здоровой стороной лица, совсем прежней. Он тоже многое для меня сделал. Но почему-то я об этом забыла. Почему-то поступки Эмиля перевешивали. Может быть, потому что от него я не ждала ничего хорошего. А потом поняла, в чем еще различие. Для Андрея это вроде игры. А для Эмиля всерьез. Когда ты намного сильнее остальных, не так рискуешь. Эмиль ради меня ставил на кон жизнь. Он всегда был слабее противника. Андрей нет. Андрей, черт возьми, слишком силен. Он выдержал 2 попадания в лицо из 45-го, и после этого неплохо держался. Феликс тоже пережил попадание в голову. Но я не знала, насколько долго он восстанавливался. Может, год лежал пластом. Надо спросить. Мне вдруг стало интересно, насколько Андрей отличается по силе. Насколько это типично для вампира. Он говорил, был мэром и, вопреки всему, ушел с поста сам. Его единственное слабое место – потери памяти и контроля. Контроль теряют все, но память – нет. Остальные вампиры прекрасно помнят, что происходило, как бы сильно ни были ранены. А ведь это странно. Он вообще плохо владеет собой. Феликс при множественных ранениях не бросился на меня. Эмиль тоже себя контролировал. Только Андрею сносило крышу. И ладно еще при ранениях. При нехватке крови тоже. О чем задумалась? Андрей внимательно смотрел на меня. Хмурая какая-то. Спрашивать в лоб неудобно. И я начала издалека. Да так. А чем ты раньше занимался? До того, как пришел во власть? Кто ты, например, по профессии? Что? Он рассмеялся, сутулив плечи. «Ты сейчас серьезно? Много чем занимался. А почему ты спрашиваешь?» «Интересно». Я заметила, что он пытается увильнуть от вопроса. «Я же не спрашиваю, чем ты занималась. Я танцевала. Кажется, я говорила. Так, кем ты работал? Надавила я. А ты угадай, предложил Андрей широким жестом. На кого похож? Инженер, сказала я наугад. Нет. Преподаватель? Нет. Он усмехнулся. Надоело, призналась я. Не хочешь, не говори. Но чувствовала я себя заинтригованной. Даже не столько Андреем, сколько Эмилем. У него тоже должна быть профессия, а я никогда об этом не думала. Где и как он жил, чему учился. Одного я знаю почти 4 года, другого почти год. И все равно ничего не могу о них рассказать. Издержки общения с вампирами. Мы прошли половину улицы. Я устала и засыпала на ходу. Но и расставаться не хотелось. Андрей без намека понял настроение. «Езжай домой», — предложил он. Мы остановились. И он взял меня за руку на прощание. «Я сам доберусь». Он смотрел на губы и только потом взглянул в глаза. «Даже не думай, Андрей. Я тобой дорожу. Очень дорожу. Нашими отношениями, твоей поддержкой. Я не хочу терять дружбу из-за спонтанного поцелуя». «До завтра», — сказала я и отступила на шаг. Безопасное расстояние и для вампира, и для настойчивого поклонника. «Я тебе позвоню», — пообещал Андрей. К Мерседесу я возвращалась прогулочным шагом, пытаясь утрясти мысли в голове. Телефон зазвонил, когда я уже садилась в машину. Я ответила, не обратив внимания на незнакомый номер. «Простите?» Тихо, шелестящим голосом произнесла Лариса. «Мы можем завтра встретиться. Это важно». «А что случилось?» Насторожилась я позднему звонку. «Вы меня спрашивали про личные вещи Олега. Я кое-что нашла. И еще документы на имя Ремисова. Хочу показать вам».